Глава 8. Проснулась я в хорошем настроении, хоть и довольно рано. Но расстраиваться не было смысла. Быстро приняв душ и одевшись, я решила провести время с пользой и села на кровать с учебником по основам магии крови. С некоторых пор это мой любимый предмет. Не прошло и нескольких минут, как в комнате открылся портал. Я уже хотела броситься на шею неожиданному гостю, но пришлось притормозить, когда я увидела, кто почтил меня своим визитом. Выйдя из портала, передо мной предстала мама, собственной персоной. Сказать, что я этого совсем не ожидала, это ничего не сказать. «Мама?» — прошептала я, пытаясь отойти от шока. «Здравствуй, Алиса», — поприветствовала она меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Я же предупреждала тебя на собрании, что зайду, чтобы поговорить», — сукаризной ответила мама. «Но я не думала, что ты появишься в школе, тем более так быстро», — объяснила я. Мама нахмурилась, но решила проигнорировать мое высказывание и направилась к стулу возле окна. Сев на него, она подняла на меня взгляд, но не произнесла ни слова. «Так о чем ты хотела поговорить?» — не выдержала и спросила я. «О твоем поведении», — ответила она. «Кто бы сомневался», — пробормотала я настолько тихо, что мама не услышала. «То, что ты себе позволяешь, недопустимо», — заявила мама. «А что же такого я себе позволяю?» — решила уточнить я. В моем голосе можно было отчетливо различить сарказм. К сожалению, мне не впервой слышать от матери подобные слова. «Я пристально слежу за твоей жизнью в этой академии и до недавних пор думала, что о тебе говорят это всего лишь сплетни. Но после собрания совета убедилась в правдивости информации, которая до меня дошла. Ты не можешь так позорить мое имя», — зло произнесла мама, толком не объяснив ситуацию. «Ты можешь конкретно сказать, что я такого сделала, чтобы опозорить твое имя?» — разозлившись, спросила я. «Ты что, сама не понимаешь? Ну, если это так, то я тебе объясню. До меня дошла информация, что ты встречаешься сразу с двумя мужчинами. Я сначала не поверила, но ситуация на собрании совета все подтвердила. Я видела, как мальчишка Аркадия на тебя смотрел. И я знаю, что у вас было свидание. А то, что Евгений сделал для тебя, переходит все границы», — объяснила мама. «То есть лучше бы меня отправили в ссылку и ставили надо мной эксперименты?» — возмутилась я, вставая с кровати. «Я этого не говорила!» — чуть ли не прокричала она. «Но то, что Евгений угрожал раскрыть тот ужасающий секрет, который мог спокойно привести к войне, просто недопустимо». Я не стала затевать с ней спор на эту тему, все равно было бесполезно. Поэтому глубоко вздохнула, чтобы хоть немного успокоиться, и спросила: «Чего ты хочешь от меня?» «Чтобы ты перестала вести себя, как малолетняя вертихвостка», — ответила мама. Это стало для меня последней каплей в чаше моего раздражения. «Это я вертихвостка? Я? Ты сначала посмотри на себя, прежде чем обвинять меня в чем-то. Сколько любовников у тебя было, пока я росла? Да я даже не знаю, кто мой отец. Кстати, о нем. Может, ты все-таки расскажешь, кто он? Или мне всю жизнь мучиться, задаваясь этим вопросом?» — взорвалась я. «Не смей при мне говорить о своем отце!» — прокричала мама, вскочив со стула, так громко, что я думала, стекла треснут. «Это еще почему?» — спросила я еще более возмущенно. «Потому что он променял нас с тобой на непонятно что!» — ответила она в порыве эмоций. Когда до мамы дошел смысл слов, которые слетели с ее губ, она осела обратно на стул и закрыла лицо руками. «Объясни мне», — тихо попросила я, садясь обратно на кровать. Тишина в комнате стояла в течение нескольких минут. Я уже подумала, что мама в очередной раз проигнорирует мой вопрос, но, собравшись с силами, женщина заговорила. «Твой отец был вампиром. Мы встретились всего за год до твоего рождения. Я была его истинной парой. Твой отец был очень влиятельным. У него было много врагов. У нас все было прекрасно. Мы были счастливы вместе. Пока Марат не узнал, что я беременна. В тот день он стал как будто одержимым. Такое чувство, что все его защитные инстинкты включились на максимум. Сначала он нанял для меня огромное количество охраны. Хотя я была против этого. Потом он перестал отпускать меня хотя бы на шаг от себя. Мы почти всегда были вместе. На последнем месяце беременности его паранойя перешла все границы. Марат стал экспериментировать с кровью. Хотя подозреваю, что он проводил эти эксперименты всегда. Просто я не замечала этого до тех пор, пока не случилось самое страшное. Один из экспериментов вышел из-под контроля. Алиса, твой отец превратился в темного вампира. Он даже попытался убить меня, когда я пришла от врача. Хорошо, что я не успела закрыть портал, когда пришла домой и увидела его глаза. Я не хотела верить в произошедшее, но выбора не оставалось. Когда Марат стал надвигаться на меня, смотря своими бешеными глазами, я развернулась и прыгнула в портал. С тех пор я его больше не видела. Вот почему я тебе об этом не рассказывала. Мне слишком больно вспоминать об этом. Я потеряла человека, которого любила, непонятно из-за чего. Рассказанное матерью привело меня в ужас. Как такое вообще может быть? Мой отец — темный вампир? Такого поворота я точно не ожидала. «Он жив?» — задала я вопрос, который волновал меня больше всего. «Не знаю», — ответила мама. «Все возможно. Может быть, что он где-то бродит, а может, его уже убили. На самом деле я очень сильно сомневаюсь во втором варианте. Твой отец слишком умен, чтобы так глупо подставиться». Какое-то время в комнате стояла тишина, а я пыталась осмыслить мамины слова. Когда все более или менее уложилось у меня в голове, я решила объяснить маме, что все-таки происходит в моей жизни. «Мама, я не встречаюсь с двумя мужчинами. Игорь для меня всего лишь друг. Или был другом, пока я не узнала, что он шпионил за мной для своего отца. А Женя? Женя для меня большая. Он говорит, что я его истинная пара. Но я пока не знаю, как к этому относиться. Я, конечно, испытываю к нему чувства, но не знаю, как реагировать на то, что он не сам выбрал меня, а за него это сделала магия. Решила объясниться я перед матерью. Выражение лица мамы было бесценно. Очень редко эту женщину можно увидеть удивленной. Но, к ее чести, мама быстро взяла себя в руки. «Это все объясняет», — пробормотала она себе под нос, а потом обратилась ко мне уже громче. «Знаешь, дочка, неважно, выбрал он или это сделала магия. Он все равно не сможет изменить свои чувства к тебе. Такова уж природа вампиров. А тебе уже принимать решение смириться с этим и быть с ним? Или уйти и заставить страдать его вечно? Но раз ты говоришь, что у тебя есть чувства к Евгению, предлагаю послушать свое сердце и дать шанс вам обоим быть счастливыми. Вампир, который находит свою пару, просто боготворит ее. Уж поверь мне, каким бы твой отец ни стал параноиком, но нельзя отрицать, что он любил меня. Любил до безумия. А я была молодой и не смогла его вовремя притормозить. Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что видела тревожные звоночки, но просто решила их игнорировать. Кто знает, если бы я была мудрее, может быть, твой отец не сделал бы неверный выбор, и мы были бы сейчас вместе. Но не переживай, с тобой ничего подобного не случится. Смотря на тебя, я понимаю, что ты гораздо мудрее, чем я была в твоем возрасте. Ты выросла прекрасной женщиной, хотя я почти не приложила к этому усилий. Прости меня за это. Сказав все это, мама встала со стула и направилась ко мне. В этот момент я не двигалась, а просто наблюдала за ней. Подойдя к кровати, мама села рядом со мной и крепко обняла. Это было ее второе проявление чувств ко мне за этот год. Меня это удивляло и безумно понравилось. Ведь такого раньше не было. Не знаю, что между нами произошло, но я не хотела, чтобы это заканчивалось. Поэтому я повернулась к маме и обняла ее в ответ. Просидев так несколько минут, мама отстранилась и встала с кровати. «Мне пора», — сказала она. «Прости за те обвинения, с которыми я к тебе пришла. Я была не в себе, раз подумала про тебя такое. Извини меня». «Я тебя прощаю», — произнесла я, улыбаясь. Мама тоже улыбнулась и открыла портал. «Я зайду к тебе как-нибудь, хорошо?» — спросила она, прежде чем шагнуть в портал. «Хорошо», — прошептала я уже в пустоту. В этом была вся моя мама. «Придет, разбередит в моей душе все чувства, а потом уйдет, не попрощавшись». Обдумывать новую информацию у меня не было времени. Нужно было бежать на практическое занятие по боевой магии. Хотя, признаюсь, что мамин рассказ об отце вывел меня из равновесия. Всю дорогу до полигона, на котором должно было пройти занятие, мои мысли возвращались к тому, что я узнала об отце. С одной стороны, я была рада узнать, кто мой отец. Но с другой стороны, информация о том, что из-за какой-то непонятной угрозы он стал темным вампиром, не могла не приводить в ужас. А что, если подобное произойдет с Женей? От этой мысли мне стало дурно. Мое настроение полностью испортилось. Даже так внезапно наладившиеся отношения с матерью не радовали. На полигоне было очень много людей. Я пришла одной из последних. Разглядев в толпе Киру, я направилась к ней. «Привет». Поздоровалась я с девушкой, подойдя ближе. «О, привет! Я уже подумала, что ты не придешь», — сказала Кира. «Это еще почему?» — удивилась я. «Обычно ты одной из первых приходишь на занятия по боевой магии, особенно после того, как практику стал вести Евгений Александрович», — объяснила девушка, явно издеваясь надо мной, а в ее глазах можно было отчетливо разглядеть плохо скрываемые смешинки. Я только покачала головой, ничего не отвечая. «Как прошло вчерашнее свидание?» — полюбопытствовала Кира с интересом, смотря на меня. «Ой, чувствую, зря я ей об этом всем рассказала. Теперь она от меня не отстанет. Но я не могла по-другому. Мне нужно было с кем-то поделиться». Я тяжело вздохнула и коротко ответила. «Все было прекрасно». «Эй, о подробности!» — возмутилась Кира. «Не сейчас же мне все рассказывать. Уж точно не в окружении такого огромного количества сплетников, которые только и рады выведать что-нибудь нового, чтобы было потом о чем-то поговорить», — прошептала я, чтобы мой ответ услышала только Кира. Девушка обвела полигон взглядом, а после того грустно кивнула. «Ты права. Давай попозже поболтаем. Я улыбнулась ей. Все-таки хорошо, что у меня такая понимающая подруга. Больше ни о чем мы поговорить не успели, так как открылся портал, и из него вышел Женя. Он, как всегда, выглядел безупречно. Мужчина провел взглядом по толпе и, найдя меня, мимолетно улыбнулся. Я улыбнулась ему в ответ, но, наверное, получилось как-то неискренне, потому что Женя нахмурился, но быстро взял себя в руки и начал занятие. На этом занятии мы должны были отрабатывать применение магии крови в бою, таким образом, как мы это делали с Женей на нашем первом дополнительном занятии. Для этого нам нужно было поделиться на пары. Я сначала хотела стать с Кирой, но меня остановила моя одногруппница, худая, длинноногая вампирша со светлыми волосами. Кажется, ее звали Эльвира. «Давай сегодня встанем с тобой в пару», — произнесла она, подойдя ко мне, явно что-то задумав. «Зачем?» — уточнила я. «А что такого?» — спросила она, сострив из себя невинность, как будто я не знала, что она меня ненавидела больше всех. «Или ты боишься?» Я прекрасно понимала, что она меня провоцирует. Но этот день принес мне достаточно много стресса, и мне бы не помешало его снять. А с Кирой этого не получится сделать, потому что я бы никогда не позволила себе дать магии волю по отношению к подруге. Поэтому, посмотрев на Киру и пожав плечами, я повернулась к Эльвире и произнесла: «Я согласна». На лице девушки показалась злобная улыбка, означавшее, что у нее на уме было что-то нехорошее. Но на меня это не произвело никакого впечатления. Я была уверена в своих силах. Не зря же я с Женей столько тренировалась. Эльвира меня явно недооценивает. Женя, увидев нашу пару, посмотрела на меня, подняв бровь, а я только пожала плечами. Мужчина тяжело вздохнул и отошел в сторону, объясняя о начале боя. Моя соперница не стала ждать, бросив в меня довольно большой магический шар. Застать меня врасплох у нее не получилось. Я ждала чего-то подобного, поэтому выставила щиты на полную мощность и отразила ее удар. Эльвиру это не устроило, и она бросила в меня второй шар, затем третий и четвертый. Но мои щиты стойко держали оборону. Сама я не нападала, выжидая момент и позволяя девушке думать, что она контролирует ситуацию. Где-то через 12 бросков ее силы заметно источились, и она решила вывести меня из равновесия, поэтому спросила: «Как поживают твои ухажеры?» Но меня так легко было не взять. «Все в порядке», — спокойно ответила я, отразив очередной ее удар. «Значит, то, что я сегодня услышала, было ложью?» — с ядом в голосе задала вопрос девушка. «Откуда я могу подтвердить или опровергнуть слухи, если не знаю, о чем именно говорят?» С таким же спокойствием в голосе ответила я, хотя мой мозг вовсю искал варианты, чтобы нанести точный удар. «О, я тебе расскажу!» — обрадовалась девушка возможности причинить мне ущерб. «Я сегодня услышала, что Игорь общался с тобой только по приказу своего отца, а на самом деле он тебя ненавидит». Слова Эльвиры всколыхнули у меня внутри невероятно сильные эмоции, которые копились во мне со дня того злополучного заседания совета. Главенствующей эмоцией стала злость на Игоря, который так легко предал меня. Хотя почему сразу предал? Он, вероятнее всего, никогда не относился ко мне больше, чем к заданию своего отца. От этого осознания стало только хуже. Моя злость превратилась в ярость, поэтому, когда Эльвира бросила в меня очередной магический шар, я опустила щиты и начала ждать, когда ее магия ко мне приблизится. Когда шару оставалось всего несколько сантиметров до меня, я выставила руки вперед, которые к этому моменту были наполнены моей магией. Следующее, что я почувствовала, — это столкновение двух магий. И началась борьба, какая из них пересилит другую. В конце концов, моя магия оказалась сильнее, потому что я почувствовала, как магия Эльвиры впитывается в мой магический шар, наполняя его энергией. Как только поглощение было закончено, Я запустила получившийся магический шар в Эльвиру. Хоть на девушке и были щиты, но как только двойная магия столкнулась со щитами, они рассыпались на глазах, а мой шар достиг своей цели, врезаясь в девушку и отшвыривая ее в сторону. Все произошло так быстро, что я не успела опомниться, когда осознание того, что сейчас произошло, настигло меня. Я ужаснулась. Эльвира без движения лежала на земле, а я боялась сделать даже шаг в ее сторону. На полигоне прекратились бои, а все молча стояли и смотрели, кто на меня, а кто на лежавшую без движения Эльвиру. Первым от шока отошел Женя, бросившись к пострадавшей девушке. Присев рядом с ней, он проверил пульс. И, видимо, нащупав его, взял Эльвиру на руки, шагнув в предварительно открытый портал. На полигоне стояло все такое же молчание. Только на этот раз все взгляды были направлены на меня. И в них было написано легко читаемое осуждение. Этого я выдержать не могла, да и не хотела. Поэтому я направилась к дороге, ведущей в общежитие, чувствуя, как взгляды одногруппников прожигают мне спину. По дороге домой ни одной мысли не пронеслось у меня в голове. Такое чувство, что мой разум исчез и не собирается возвращаться. Я понимала, что это просто апатия. Но лучше уж это, чем почувствовать все то, что, по идее, должно было твориться у меня в душе. Дойдя до своей комнаты, я зашла внутрь, сразу же забралась с ногами на кровать и стала смотреть в стену. Не знаю, сколько это продолжалось, потому что все это время я как будто отсутствовала в своем собственном теле. Очнулась я только тогда, когда заметила открывшийся портал посередине моей комнаты. Так как оттуда никто не вышел, я поняла, что сама должна зайти внутрь, что, собственно, и сделала. Я оказалась в незнакомом кабинете с множеством книг. Осматривая комнату, я наткнулась на сердитый взгляд карих глаз с красноватым оттенком. Перед моим взором предстал ректор Академии собственной персоной, и причем прилично взбешенный. Заметив, что я посмотрела на него, Антон Николаевич злобно рявкнул. «Алиса, я тебя предупреждал, чтобы ты вела себя спокойно и ничего не вытворяла!» До меня, конечно, доходили слухи о твоих любовных похождениях. Но пока это никому не вредило, я предпочитал закрывать на это глаза. А сегодня ты перешла все границы. Как ты могла ранить одну из своих одногруппниц? Да и настолько сильно! Я стояла молча, не зная, что ответить. Ни одна нормальная мысль не могла сформироваться в моем сознании. Такое чувство, что мой мозг решил вовсе отключиться. «Почему ты молчишь? Нечего сказать? Раз ты ничего не говоришь в свое оправдание, сделаю вывод, что сегодняшнее происшествие не было случайностью. Поэтому мне ничего не остается, как исключить тебя из Академии Крови». Мне было все равно, что он говорит. Мой разум отказался воспринимать информацию. «Раз ты молчишь, приму твое молчание за согласие», произнес ректор через минуту тишины. «Можешь идти». В комнате вновь открылся портал. Я уже собиралась туда войти, когда дверь в кабинет ректора без стука открылась, и в комнату зашел Женя. «Что здесь происходит?» спросил он. «Этот вопрос должен задать я», огрызнулся ректор. «Как вы посмели зайти в мой кабинет?» «Я пришел, как только узнал, что моя студентка была вызвана к вам. Еще и без сопровождения кого-то из родственников или опекунов. А теперь вы отвечайте на мой вопрос», — грозно произнес Женя. «Мы со студенткой Игнатовой уже разобрались в сложившейся ситуации. После того, что я узнал, вынужден принять меры. А по поводу вашего предыдущего высказывания, студентка Игнатова совершеннолетняя и в сопровождении не нуждается. — злобно заявил Антон Николаевич. «И какие же меры вы должны принять?» — спросил Женя, явно теряя терпение. «Студентка Игнатова отчислена из Академии крови», — ответил ректор, пытаясь сохранять спокойствие, хотя у него это плохо получалось. «Что?» — выкрикнул Женя, выйдя из себя, но быстро взял себя в руки. «И какие же у вас есть причины для отчисления?» «Студентка Игнатова специально ранила одну из одногруппниц», — объяснил ректор. «И кто же вам такое сказал?» — раздраженно спросил Женя. «Она сама», — ответил ректор. «Прямо такими словами и сказала, я специально ранила Эльвиру», — уточнил Женя. «Ну, она этого не отрицала», — замялся с ответом ректор. «Еще бы! Как она может что-то отрицать, если девушка явно находится в шоковом состоянии?» — зарычал на ректора Женя, да так громко, что тот дернулся. «Если вы не отмените свое решение сейчас же, то я доложу совету о необоснованном отчислении такой перспективной студентки. Ведь я был свидетелем всего произошедшего. Или, может, напомнить, что это было решение совета направить ее в эту академию? А еще об этом узнает ее мать». Заканчивать фразу не было смысла, потому что если при упоминании совета ректор побледнел, то после того, как Женя сказал, что об этом узнает моя мать, то лицо ректора резко приобрело серый оттенок. «Мне отправиться к совету немедленно?» — спросил Женя, надавливая на ректора. «Нет, нет, не надо», — пробормотал Антон Николаевич, но через секунду взял себя в руки. «Если вы ручаетесь, что это был всего лишь несчастный случай на тренировке, то претензий к девушке я больше не имею». «Я ручаюсь», — твердо сказал Женя. «Тогда хорошо. Алиса может остаться в Академии крови в качестве студентки», — объявил ректор. «Отлично. Мы можем идти?» — уточнил Женя. «Да, да, конечно», — поспешно ответил ректор. После чего Женя подошел ко мне, открыл портал и, взяв меня за руку, потащил внутрь. Выйдя из портала, мы оказались в городском доме мужчины. Не дожидаясь, когда портал закроется, Женя повел меня на кухню. Там, усадив меня на стул, он открыл холодильник и взял оттуда бутылку с водой. Вернувшись ко мне, Женя открыл бутылку и произнес, протягивая ее мне: «Выпей». Когда от меня реакции не последовало, мужчина вложил бутылку в мою руку, после чего прошептал: «Пожалуйста». Его взгляд был таким умоляющим, и в глазах легко читалась невообразимая тревога за меня, что я не смогла не выполнить его просьбу. Подняв бутылку ко рту, я выпила пару глотков воды из нее, но большее меня не хватило. Но этого было достаточно, чтобы мужчина громко выдохнул и немного расслабился. Забрав у меня бутылку и поставив ее на стол, Женя посмотрел мне в глаза. «Алиса, милая, послушай меня внимательно, хорошо?» — попросил он, и когда я кивнула, то продолжил. «В том, что сегодня произошло на полигоне, не было твоей вины. Это был всего лишь несчастный случай. Я там был и видел, что произошло. Это просто случайность». Его слова как будто прорвали в моей голове невидимую плотину, и эмоции хлынули на меня волной. Слезы полились у меня из глаз. «Ты... «Не понимаешь», — прохлюпала я сквозь слезы. «То, что я сделала, не было случайностью. Это была моя вина». «Тише, успокойся», — произнес Женя, беря меня на руки и неся в другую комнату. Мы оказались в гостиной с большим диваном, на который сел Женя, не выпуская меня из рук, поэтому я оказалась у него на коленях. Мужчина укачивал меня в своих руках, словно ребенка, давая возможность успокоиться. Он поглаживал меня по спине и шептал на ухо успокаивающие слова. Постепенно его действия привели к тому, что мои слезы начали понемногу стихать. Когда я пришла в себя достаточно, чтобы говорить, то тихо произнесла: «Это было моей виной, потому что я разозлилась. Я хотела причинить ей боль. Эльвира вывела меня из себя. Я знала, что если брошу в нее магию с достаточной силой, то ее защита не выдержит, и она получит то, что заслужила». «То есть Эльвира тебя подначивала?» — спросил Женя. «Да. Она упомянула, что Игорь специально общался со мной, чтобы выведать как можно больше информации для своего отца», — ответила я. «Алиса, ты понимаешь, что девушка делала все, чтобы вывести тебя из себя? Я видел, как она тебя атаковала, и уверен, что эта девушка хотела причинить тебе боль. Просто ты оказалась сильнее, чем она рассчитывала», — попытался донести до меня Женя свои мысли. «Возможно», — ответила я. «Но я все равно не должна была делать то, что сделала. Я не должна была терять контроль над эмоциями. И тем более не должна была хотеть навредить кому-то». «Алиса, все мы живые. Это нормально — совершать ошибки. Да, ты ошиблась, когда поддалась эмоциям. Но ты это поняла. Это был урок для тебя. Ты должна просто его усвоить, чтобы подобное никогда не случалось. Тем более, что с Эльвирой все будет хорошо». «Ты правда так думаешь?» — спросила я, поднимая на мужчину глаза. «Конечно», — ответил он, смотря на меня и нежно улыбаясь. «А теперь у меня вопрос. Как ты подчинила себе магию Эльвиры?» В глазах Жени было такое любопытство, что я не смогла не улыбнуться. «Не знаю», — ответила я. «Это случилось само собой. На пике эмоций я поняла, что могу буквально все. Магия Эльвиры казалась мне каплей в море силы, которая наполняет меня изнутри. Поэтому я просто дала своей магии взять верх над магией девушки. И я знала, что это сработает». Мои слова явно произвели впечатление на мужчину. Он смотрел на меня с широко раскрытыми глазами и не произносил ни слова. Очнувшись, первое, что Женя сделал, это поцеловал меня. В этом поцелуе чувствовалась вся гордость, которую он испытывал за меня, а также нежность, с которой он ко мне относится. Это был наш второй поцелуй. И он был ничуть не хуже первого, а может, в каком-то смысле и лучше. Этот поцелуй показывал, что этот замечательный мужчина будет со мной, несмотря ни на что. Какой бы я ни была и что бы ни делала, он будет поддерживать меня в любом случае и никогда не оставит в беде. Я буду для него всегда на первом месте. Отстранившись, Женя посмотрел на меня и не произнес ни слова. Как всегда, его глаза говорили за него, показывая мне истинные чувства мужчины. Не нужно было лучшего подтверждения его чувств ко мне, чем это. У меня не осталось выбора, кроме как открыть свое сердце и начать потихоньку впускать туда Женю. Хотя мое сердце и так начинало биться чаще, как только Женя входил в комнату или подходил близко. Моему сердцу не требовалось на это мое осознанное разрешение. Но, по крайней мере, я могу перестать сопротивляться этому. «Может, не будем возвращаться сегодня в академию?» — спросил Женя с надеждой, смотря на меня. «Хорошо, не будем», — сразу же согласилась я. Мой ответ вызвал у мужчины широкую улыбку, показывая, насколько тот был счастлив. «Тогда чем займемся?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила я, но, подумав, добавила. «Хотя я голодна». Женя гортанно рассмеялся, снял с меня пальто, в которое я была все еще одета, и поднялся с кресла, не выпуская меня из рук. Конечно же, он направился в сторону кухни. Посадив меня на тот же стул, где я сидела до этого, Женя подошел к холодильнику. Открыв его и осмотрев содержимое, мужчина повернулся ко мне и произнес: «Я, конечно, не ас в готовке, но как насчет салата из свежих томатов и моцареллы с французской заправкой? А на горячее — пасты с соусом болонез из банки». «Идеально», — ответила я. Женя улыбнулся и, повернувшись обратно к холодильнику, начал доставать из него продукты для нашей трапезы. Я сидела на своем стуле и наблюдала за происходящим. Еще никогда мужчина не готовил для меня. То, что Женя собирался это сделать, приводило меня в безумный восторг. «Может, тебе нужна помощь?» — ради приличия спросила я. «Нет, сиди и отдыхай. Я сделаю все сам», — ответил Женя и приступил к приготовлению пищи. Мне оставалось только наблюдать за его действиями. Первым, что он сделал, это набрал воду в кастрюлю и поставил ее на плиту, после чего принялся к нарезке томатов. К тому времени, как они были нарезаны и выложены в салатник вместе с моцареллой, закипела вода, и Женя положил в нее спагетти. Поставив на плиту сковородку, он выложил туда уже готовый соус и приступил к заправке салата. Добавив в салат оливковое масло, французскую горчицу, соль и специи, Женя все тщательно перемешал и поставил на стол, за которым я сидела и с улыбкой смотрела на него. Мужчина улыбнулся мне в ответ, когда наши глаза встретились, и повернулся обратно к плите, чтобы слить с кастрюли со спагетти воду. Закончив со своими манипуляциями, Женя взял щипцы и стал перекладывать спагетти на две тарелки, которые достал из шкафчика над раковиной. После того, как спагетти лежали на тарелках, мужчина выложил на них уже готовый соус и посыпал тертым сыром, который также достал из холодильника. Сложив всю грязную посуду в раковину, Женя поставил одну тарелку передо мной, а вторую ровно напротив. Достав из полочки в столе приборы для нас, он подал один мне и сел за стол. «Приятного аппетита», — сказала я, взяв приборы в руки. «И тебе приятного аппетита», — ответил Женя, уже накручивая на вилку спагетти. Я последовала его примеру и попробовала. Это оказалось очень вкусно. И я сразу же стала есть быстрее, ведь была жутко голодна. Я сегодня не успела позавтракать и пообедать. Сначала мне ничего не хотелось, а потом пришла мама и отвлекла меня буквально от всего на свете. С пастой я закончила быстро и полезла вилкой в тарелку с салатом. Женя, заметив мои манипуляции, подвинул ее ближе ко мне, так, чтобы та оказалась прямо передо мной. «Спасибо», — поблагодарила его и стала уплетать салат за обе щеки. Я и представить не могла, что в меня может столько поместиться. Но очнулась я только тогда, когда в тарелке с салатом ничего не осталось. «Хочешь что-то еще?» — спросил мужчина. «Нет, спасибо. Я и так съела слишком много», — ответила я, опуская глаза на пустые тарелки. «Это нормально. У тебя был большой выброс магии. Тебе нужно восстановить силы», — объяснил мужчина. «Правда? Ну, тогда ладно», — произнесла я, поднимая на него глаза. «Вот и хорошо. Я помою посуду, а потом мы посмотрим какой-нибудь фильм», — вставая из-за стола, сказал Женя. На этот раз я не стала предлагать свою помощь. Мыть посуду я никогда не любила, поэтому решила просто понаблюдать за его действиями. С посудой Женя закончил быстро и повернулся ко мне. «Пойдем», — сказал он, протягивая мне руку. Я беспрекословно взяла его за руку и встала из-за стола. Женя повел меня в гостиную, посадил меня на диван и включил телевизор. «Что будем смотреть?» — спросил он, садясь рядом со мной и положив руку, которая была возле меня, на спинку дивана. «На твой выбор», — ответила я, ближе пододвигаясь к нему и кладя голову ему на плечо. Сначала Женя немного напрягся, но быстро расслабился и не сказал ни слова против. Быстро найдя какой-то фильм, он включил его. Это оказался какой-то кровавый ужастик, который заставил меня закрывать глаза при каждой жуткой сцене. К концу фильма я оказалась уже не на коленях и сидела, уткнувшись лицом в грудь мужчины, а он крепко меня обнимал. Фильм я так и не посмотрела, а только прослушала, все время вздрагивая от страшных звуков. Когда фильм наконец закончился, я подняла глаза на Женю и произнесла: «Я больше никогда не хочу такое смотреть». «Не знаю, мне понравилось», — заметил он, крепко прижимая меня к себе. «Может, посмотрим что-нибудь еще?» «Только не еще один ужастик!» — воскликнула я. «Хорошо», — ответил Женя, громко рассмеявшись. «Как насчет комедий?» «Ладно», — согласилась я, попыталась встать с колен мужчины, но он меня не отпустил. «Тебе неудобно?» — спросил Женя, удерживая меня на месте. «Удобно», — ответила я. «И мне удобно, поэтому не вижу смысла менять положение», — произнес мужчина, включая очередной фильм. На этот раз это оказалась на самом деле комедия, причем довольно смешная, но досмотреть у меня ее не получилось. Мне было так тепло и уютно на руках у Жени. И я сегодня пережила так много потрясений, что мои глаза закрылись сами по себе. В конце концов, я уснула.